У меня отпуск со вчерашнего дня. Заедем в Углич, обследуем, как его там затапливают». «Вы чего же телеграммы не прислали?» — спросил Сергей Иванович. Яков Андреевич ответил: «Ну, телеграммы. Это к чему ж бумагу марать? Мне заехать удобней. У меня все предусмотрено. Ночлег, питание. Спать будем в лесу, умываться по рекам. Ознакомимся с социалистической промышленностью. А телеграмма? Зря деньги тратить». Глава последняя. Палех, Иваново, Ярославль, Иваново, Горький, Суздаль, Владимир, Балахна. Лагодехская заготовка табака. Сясь. Турксиб, Палех, Иваново. Номер 504. Известие ЦИК, Йемен, Санаа, Аравия. Урумчи, Западный Китай. Сидней, Австралия. Притория, Южная Америка. СССР, СССР, СССР. За окнами на тесном дворе ЗИСы грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, с Сяси и из Балахны. Газетные тюки шли на вокзалы. 7 вагонов бумаги и 1500 килограммов типографской краски в каждом ежедневном выпуске газеты. На парадном «Известии» работал лифт, как термометр, поднимаясь от 0,1 до температуры 6 этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Лифт ходил по этажам температур страны. В одном из номеров «Известий», то есть на 7 вагонах бумаги и 1500 килограммов типографской краски, был напечатан небольшой подвал Арбекова о Палехе. Это было осенью. Роман Архипович работал в лесу, промерз и затемно возвращался домой. На колхозной конюшне он распрягал голиковского коня. На пороге дома он соскреб грязь сапог, вошел в избу, промокший и усталый. Подросток, сын, ученик живописного техникума, протянул газету, сказал весело: «О нас? О нас написано». Глаза Романа Архиповича сделались веселыми и испуганными одновременно, никак не усталыми. Палех, 11 июля, 28 июля 1935 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.